Ход за тобой. У тебя остался вопрос, почему я стал заниматься социально преобразующей деятельностью параллельно с бизнес-проектами? Назову две причины. Прагматичная. Это полезно с точки зрения бизнеса, который я продолжаю развивать и продвигать на международном уровне. Человеческая. Мне просто нравится находиться среди улыбающихся, радующихся жизни и уверенных в будущем людей с хорошим достатком. И наоборот. У меня нет никакого желания жить среди людей, которые депрессуют и жалуются на жизнь. Поверь, для каждого человека, который вдруг осознал, что он готов меняться, изменения уже начались. И если ты думаешь что-то типа «я простой рабочий, студент, офисный сотрудник и социально преобразующая деятельность не для меня, потому что мне не хватает ресурсов», то ты не прав. Сам факт появления вопроса «что я могу сделать?» это уже первый шаг в нужном направлении. Ты его совершаешь в эту секунду. Повторю еще раз. Все ресурсы у тебя есть. Бери и делай. Когда ты в это веришь, твоя вера фантастически работает. Ресурсы, которые тебе нужны, внутри тебя, рядом с тобой, на расстоянии вытянутой руки. Важно их просто рассмотреть и использовать. Я дал тебе достаточно импульсов. Ты уже под током. Мы тоже пришли к своему решению начать социально преобразующую деятельность не сразу, сдвигая себя в сторону более насыщенной событиями жизни. Рыбаков фонд, как институт ускорения экономического развития, основали мы с Катей, потом к нам присоединился Оскар Хартман и многочисленные сообщники. Уже 3 года мы подталкиваем людей к тому, чтобы они принимали более выгодные решения, жили более счастливо и богато. Теперь наша задача в том, чтобы системно, планомерно расширять наше воздействие, нашу зону влияния. И в первую очередь мы пересобрали себя самих. Теперь наши действия строятся по принципу three win. Обычно в договоренности участвуют 2 стороны. К примеру, работодатель меняет определенное количество денег на навыки сотрудника. Один получает зарплату, другой – движение своего бизнеса. Это two win. А если оба участника сделки подумают о третьем участнике – социальной среде, о том, как их совместная деятельность повлияет на мир вокруг, обогатится ли среда, получит ли что-то полезное, ценное, красивое. Как только я начал проводить сделки в формате three win, вокруг меня стали разворачиваться удивительные события. Например, к нам стало притягиваться множество людей, потому что в среде, аккумулирующей выигрыши по three win, резко растут преимущества, которыми может пользоваться каждый, кто в ней находится. И даже не в ней непосредственно, а рядом. Это стремительно повышает эффективность и результативность каждого последующего проекта. Занимайся тем же. Преобразуй реальность вокруг себя в том масштабе, который для тебя ограничен. В первую очередь важен принцип. Будет работать он, подтянется и остальное. Социальная среда, в которой мы живем, состоит из нас, из людей. Не из миллиардеров, политиков, рабочих, а просто из людей. Если ты еще не смотрел выпуск программы «Секретный миллионер», в котором я принял участие, сделай это сейчас. Желание получить глубинное понимание того, как и чем живут сегодня люди в нашей стране, мотивировало меня пойти в проект, отправиться в Йошкар-Олу и прожить 4 дня в совершенно необычном формате. Общаясь с очень разными людьми, я еще раз убедился, что между нами на самом деле нет никакой принципиальной разницы. Различие только в том, что у людей в жизни разный масштаб случившегося, того, что они успевают сделать. А с точки зрения значимости и общности, безусловно, ценен каждый. Почему же так получается, что не все выходят на уровень самореализации, не достигают той степени яркости, которая в них заложена? Одни подталкивают себя к лучшему будущему, принимают выгодные для себя решения, интерпретируют ситуацию в свою пользу. Другие находятся в состоянии коматоза, в чем-то вроде заморозки, не разрешают себе выйти на новый уровень. Я видел это в Йошкар-Оле, в моем родном Магнитогорске, в базарном Карабулаке, где жила моя бабушка, и во многих других городах нашей родины. Это же я замечаю и в среде предпринимателей. Принципиально ситуация не меняется. Можно ли ее изменить и создать иной узор обстоятельств, разморозиться? Да, это реально. Тем, кто действительно хочет преобразования себя и своей жизни, кто готов предпринять себя, поможет книга ТОК. Я хочу, чтобы тебе стало предельно ясно. Если ты создашь собственную систему подталкивания, то получишь шанс на нового себя, более счастливого. А какой при этом масштаб реализации ты выберешь, не так уж и важно. Имеет значение только то, что ты будешь чувствовать себя состоявшимся, а свою жизнь наполненной. Самому себе я ставлю глобальную задачу – увеличить число людей, которые умеют принимать в отношении себя более выгодные решения, приводящие к росту благосостояния и большему счастью. Добавляешься? Пора притворять планы в жизнь. Пришло твое время. Действуй. Сдвигай себя к лучшему будущему. Игорь Рыбаков. Случился с тобой ток. Ты нашел неожиданные для себя мысли? Принял выгодные решения? Выложи в любую популярную соцсеть хэштег «Книга ТОК». Мне не нужны слова благодарности. Мне нужны факты, говорящие о том, что именно ты теперь стал делать по-другому. Твои инсайты и решения, принятые на их основе. Твое продвижение по траектории успеха.